Америка, Америка. Я ходила в среднюю школу, в высшей степени среднюю. Туда ходили все. Активные и робкие, коротышки и дылды, будущий компьютерщик и будущий полицейский, который однажды даст пинка диабетику, ошибочно приняв того за пьяного и желая привести его в чувство, отчего тот скончается. Дети бедняков, пахшие кислой шерстью, детскими пеленками и рагу непонятного происхождения. Те, что побогаче, с убогими меховыми воротниками, колечком с опалом по месяцу рождения и автомобилем у отца. «Кем работает твой папа?» «Он не работает, он водит автобус». Дружный смех. Образование, бесплатное для большинства, было приятным бонусом для переживавших депрессию американцев. Но мы, конечно, не пребывали в депрессии. Ее мы оставляли родителям, которые с трудом тянули одного-двух детей, а после работы и скудного ужина усаживались усталые у радиоприемника, чтобы послушать новости о родной стране и мужчине с черными усиками по имени Гитлер. Кроме того, мы не ощущали себя американцами. Живя в шумном приморском городке, первые 10 лет учебы я впитывала в себя, как губка, особенности быта разных этнических групп. Ирландских католиков, немецких евреев, шведов, негров, итальянцев и редких потомков пассажиров «Мэйфлауэр» — англичан. Примечание. На корабле «Мэйфлауэр» англичане в 1620 году пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию, одно из первых британских поселений в Северной Америке. Конец примечания. Для руководства малолетними гражданами доктрина свободы и равенства подходила как нельзя лучше. Она производила впечатление на учащихся бесплатных общественных школ. Хотя мы могли считать себя почти бостонцами. Городской аэропорт, живописно парящие в вышине самолеты и порыкивающие, отливающие серебром аэростаты над заливом. Все же именно нью-йоркские небоскребы украшали словно иконы стены наших жилищ. Они и огромная зеленая корова с факелом в руке, охраняющая нашу свободу. Каждое утро, приложив руки к сердцу, мы клялись в верности американскому флагу, висевшему над учительским столом, как над алтарем, и пели написанные для сопрано песни, полные порохового дыма и патриотизма, дрожащими высокими голосами. Одна красивая возвышенная песня о величии пурпурных гор над щедрыми равнинами будоражила во мне начинающего поэта и заставляла плакать. В те дни я не смогла бы описать разницу между щедрой равниной и величием гор, и почитала богом Джорджа Вашингтона, чье кроткое старушечье лицо с аккуратными седыми буклями взирало на нас со школьных стен. Но, тем не менее, с упоением горланила с такими же маленькими желторотыми соотечественниками «Америка, Америка, Господь тебя благословил и братством от моря до моря народ твой вознаградил». О море мы кое-что знали, почти все улицы вели к нему. Оно наступало и отступало, и швыряло на берег фарфоровые тарелки, деревянных обезьянок, элегантные раковины и ботинки утопленников. Соленый морской ветер постоянно рыскал по нашим игровым площадкам с готическими сооружениями из гравия, щебня, гранита и примятых кусков земли, злобно стараясь огрубить и поранить нашу нежную кожу. Там же мы обменивались игральными картами, ценились рисунки на рубашке, рассказывали неприличные истории, прыгали через веревочку, бросали камешки и разыгрывали радиопьесы и комиксы того времени. Кто знает, какой порок таится в сердцах людей? «Призрак знает! Нет, нет, нет!» Или «Посмотри на небо! Там птица! Там самолет! Там Супермен!» В жизни нас ожидало разное. Рутина, страдания, ограниченность, рок, но мы этого не знали. Мы радовались, плескались, играли в вышибалы, открытые и полные надежд, как само море. В конце концов, мы могли стать кем угодно. при условии, что будем трудиться и усердно учиться. Наш акцент, деньги, родители не имели значения. Разве из семей угольщиков не выходили юристы или доктора из семей мусорщиков? Все решает образование, и Бог знает, как мы его получали. Думаю, в раннем детстве это происходило само собой, через мистическое инфракрасное излучение от замусоленных таблиц умножения, дурные стихи, в которых воспевался колокольный звон, и золотисто-голубой октябрь, и мир истории, вращавшийся вокруг бостонского чаепития, так что даже отцы пилигрима и индейцы в нашем сознании принадлежали к почти доисторическим временам. Примечание. Акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года, когда в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Ост-Индской компании. Конец примечания. Потом нас всех охватила навязчивая мысль о колледже. Ее словно принес какой-то неуловимый опасный микроб. Каждый обязан был поступить в тот или иной колледж. Коммерческий колледж, спортивный колледж, колледж штата, колледж подготовки секретарей, колледж Лиги Плюща, колледж свиноводов. Сначала книга, потом работа. К тому времени, когда мы, будущие коп и компьютерщик, дозрели и влились в преуспевающую в послевоенные годы среднюю школу, штатные инструкторы-консультанты все чаще вызывали нас к себе для обсуждения наших планов, надежд, школьных предметов, профессий и колледжей. Лучшие преподаватели обрушились на нас метеоритным дождем. Учителя биологии рассуждали о человеческом мозге. Учителя литературы вдохновляли нас своими пылкими речами о Толстом и Платоне. Учителя рисования водили нас по трущобам Бостона, и потом, вернувшись к мольбертам, мы примешивали в школьную гуашь социальное знание и ярость. Эксцентричность, непохожесть на других, осуждалась и подвергалась осмеянию, как сосание большого пальца. Инструктор-консультант для девочек мигом выявила мою проблему. Я была слишком способной. И в этом заключалась главная опасность. Мои неизменно высшие баллы по всем предметам не говорили о моем основном предназначении и без необходимой внеклассной подготовки могли ни к чему не привести. Колледжи все больше предпочитали всесторонне одаренных учащихся, а я к тому времени уже прочла Макиавелли. В этом я увидела свой шанс. У моего инструктора-консультанта была сестра-близнец, такая же белокурая, абсолютно ее копия, но я об этом не знала. Я часто встречала ее то в супермаркете, то у дантиста. Этой сестре я рассказывала о своем расширяющемся поле деятельности. Как я жую апельсиновые дольки в зале, где проводятся женские баскетбольные матчи, я создала команду. Рисую мамонта, малыша Эбнера и Дейзи Мэй для классных танцев. Выклеиваю макеты школьной газеты в полночный час, в то время как мой уже клюющий носом помощник читает вслух анекдоты из последней колонки «Нью-Йоркера». Примечание. Персонажи вымышленного американского городка «Собачий угол». Семья Йокум – герои комиксов и фильмов. Конец примечания. Смущенное и обескураженное выражение лица близняшки нисколько не мешало моим излияниям, как и явное проявление амнезии у ее столь же непонятливого двойника в школе. Я превратилась в яростного тинейджера-прагматика. «Привычка – это истина. Истина – привычка», – могла бормотать я, подтягивая носки на высоту, принятую среди моих одноклассников. У нас не было официальной формы, но была неофициальная. Стрижка под пажа, безукоризненно чистые юбка и свитер, лоферы, которые выглядели как поношенные индейские мокасины. При всей нашей демократичности у нас имелись два снобистских пережитка. Два женских клуба – Сабдеб и Sugar and Spice. Примечание. Девушка-подросток английский «Сахар и специи» английский. Конец примечания. В начале каждого учебного года новые девочки, хорошенькие, пришедшиеся ко двору и в какой-то степени соперницы, получали приглашение от тех, кто учился уже не первый год. За неделей инициации следовало торжественное вступление в ряды привилегированных. Учителя возражали против такой традиции, мальчики ее высмеивали, но не могли этому помешать. Мне тоже, как всякой новенькой, назначили большую сестру, которая стала систематически разрушать мою личность. Целую неделю я не могла пользоваться косметикой, мыться, причесываться, менять одежду и разговаривать с мальчиками. На рассвете я шла к большой сестре, застилала ее постель и готовила завтрак. Затем волочила ее невыносимо тяжелые книги вместе со своими в школу. Я плелась за ней следом, как собачка. По пути она могла приказать мне залезть на дерево и висеть на суку, пока не свалюсь. Или задать какой-нибудь грубый вопрос прохожему. Или выпрашивать в магазине гнилой виноград или заплесневелый рис. Если я усмехалась, как бы иронизируя над собственным рабством, мне приходилось опускаться на колени прямо на тротуаре, пряча улыбку. Как только раздавался звонок, возвещавший об окончании уроков, большая сестра обретала надо мной власть. К концу дня от меня плохо пахло, все тело ныло. Мне было не до домашнего задания, в голове гудело, мозги не варили. Из меня лепили девочку на побегушках. Однако эта инициация не сделала меня членом клуба. Возможно, я просто была слишком странной. Чем занимались эти избранные бутоны американской женственности на своих собраниях? Поедали пирожные и заодно, закатывая глаза, обсуждали субботние свидания. Привилегия быть кем-то оборачивалась своей обратной стороной, обязанностью быть всем, то есть никем. Недавно я внимательно изучала, что творится за витриной нынешней американской начальной школы. Столы и стулья нужного размера, из светлого, без изъянов дерева, игрушечные плиты и крошечные питьевые фонтанчики. Всюду солнечный свет. Тот анархизм, неудобство и гравий, который я с нежностью вспоминаю теперь, 25 лет спустя облагородили. У одного класса утренние уроки проходили в автобусе, они учились оплачивать проезд и спрашивать нужную остановку. Чтение, мы уже к 4 годам учились читать по мыльным оберткам, превратилось в такое сложное, травмирующее искусство, что хорошо, если к 10 годам это входило в привычку. Однако дети лучезарно улыбались в своем маленьком мирке. Правда ли это, или мне лишь показалось, что я мельком увидела в медицинском кабинете сверкающие колбочки с успокоительным, призванным уничтожить в зародыше задатки бунтаря, художника, чудака?